Глава 15. Наши дни. Воспоминания о будущем. Оставалось попрощаться с родителями и оставить им хоть сколько-то деньжат. Бежать было некуда. После истории с Зосимом Абрамовичем «беги, не беги» догнали бы все равно. Суть простая. Я свидетель преступления, но прямого участия в нем не принял, то есть стал косвенно опасным элементом. Правда, я не был уверен, что убийство состоялось, и что это не очередная мистификация, разыгранная для моего вразумления. Я сбежал чуть раньше, бросив шприц, бросив все, прихватив лишь голову в руки». Конечно, ассистенты генерала Жучихина и охрана склада 10 раз могли меня задержать и прикончить, но почему-то не сделали этого. Видно, растерялись, когда я стреканул как заяц и, возможно, не имели санкции от босса. Чего я действительно не понимал, так это зачем тратят на меня столько сил и времени? Сулейман Паша, коммерческий директор Пенкин и другие мелочи. Что хотят внушить? Кого из меня слепить? Уж не готовят ли в киллеры? А что, вполне возможно. Писатель-киллер. Экзотика, могущая удовлетворить изощренное тщеславие магната. Заодно насытить его неистощимое любопытство к вывертам человеческой психики. В том, что это любопытство наравне с жаждой власти присутствует в Обалдуеве и частенько подталкивает его к неординарным поступкам, я не сомневался. Заехав сначала домой и выудив из-под стрехи все свои сбережения, около 3000 долларов, я сел в машину и без звонка отправился на улицу Кедрова. Старики наверняка были дома. Где им еще быть в половине 12 ночи? Да что там в половине 12? Они теперь всегда были дома, если только не выбирались на прогулку поодиночке или дружной парой. Эти прогулки имели отнюдь не оздоровительное значение. Цель была всегда одна и та же — пополнить запасы спиртного. Чего скрывать, мои любимые спивались, но делали это деликатно, с достоинством, никого не обременяя своими проблемами. На еду и питье им вполне хватало пенсий и того, что я подкидывал. У них была приличная двухкомнатная квартира в элитной, по прежним временам, 12-этажной башне. Шмотками они обеспечили себя на 2 жизни еще при совке, когда оба были уважаемыми членами общества, донашивая на здоровье. Отец всю жизнь преподавал физику в институте, имел профессорское звание. Матушка с медицинским образованием работала терапевтом в районке, и оба принадлежали к славной плеяде интеллигентов-шестидесятников, а этим многое сказано. Поднаторевшие в чтении сам издата, много лет подряд внимавшие ежевечерним руладам радиостанции «Свобода», они были по-настоящему счастливы при правлении Горби и даже некоторое время после воцарения пьяного Бориса. Хотя в их восторженные души уже исподволь закрадывалось подозрение, что все опять пошло как-то наперекосяк в датском королевстве. По инерции они еще долго посещали демократические тусовки и еще долго заклинания о свободе, правах человека и общечеловеческих ценностях отзывались в их сердцах щемящей и стомной нотой, вызывая слезы умиления. Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Как известно, все закончилось быстро и подло. Как и миллионы одураченных в который раз россиян, прозрев, Мои драгоценные родители с изумлением обнаружили, что, как всегда, наподобие знаменитой пушкинской старухи, очутились у разбитого корыта, а власть в бывшей великой державе принадлежит вселенскому ростовщику с погано ухмыляющейся мордой образованного хама. И впереди у вольнодумцев, как встарь, замаячила колючая проволока и дробный перестук через глухие стены каземата. Батюшка первый раз ухватился за спасительную бутылку, а уж матушка привычно, как верная жена, его догоняла. К чести отца он исправно вплоть до пенсии посещал кафедру в институте, и никто из сослуживцев даже не подозревал, что всеми любимый и уважаемый профессор Антипов тайно и самозабвенно предавался пагубной страсти. В духовном отношении мои старики тоже совсем не изменились, продолжали верить в торжество добродетели и в неизбежность Божьего суда, разве что на прежний социально-политический бред накладывалась иной раз безутешная алкогольная депрессия. У них, у любимых, я перенял великую науку цепляться за соломинку, свято веря, что она как плот вынесет к берегу из самого бурного потока. Дверь в квартиру я открыл своим ключом, и отца застал на кухне, где он, важный и насупленный, сидел перед недопитой пол-литрой и слушал радиостанцию «Маяк». Увидев меня, отец не обрадовался и не удивился, из чего я заключил, что он находится в философской стадии опьянения. Выглядел отец намного старше своих 65, белый хохолок на макушке, запавшие глаза, ввалившиеся щеки, и сидел на стуле так, будто держал на плечах бетонную плиту. Чтобы разглядеть меня как следует, ему пришлось зажмурить один глаз, а второй, напротив, широко открыть. «А, Витя!» — протянул удовлетворенно. «Ну, как успехи? Сдал зачет?» На этой стадии отцу всегда мерещилось, что я вернулся из института. Разубеждать было бессмысленно. Я согласно кивнул и поинтересовался, как мама, спит, что ли? «Плохи дела у матери, сынок. Совсем плохи». «Что такое?» «А то не знаешь. Пьет много. Меру потеряла. Заговаривается. Я уж подумываю обратиться к медикам. Но как ее уговорить? Она теперь ни с чем не соглашается. Такая, прости Господи, поперечница. Ей слово, она два. Лишь бы поспорить. А разумение бабье». Потому как отец говорил, невозможно было определить, насколько он пьян. Просто слегка усталый, задумчивый человек, самый родной на свете. Он потянулся к бутылке. «Выпьешь за компанию?» «Нельзя, папа, я за баранкой». «Правильно, за баранкой нельзя. А я, извини, приму немного. Так-то не хочется, но от бессонницы помогает. Какие только таблетки не пробовал, а вот это очищенное лучше всего». Смущаясь, опрокинул пол чашки, положил в рот розанчик соленого огурчика, зацепив из тарелки пальцами. «Значит, говоришь, в институте все в порядке?» «Абсолютно, папа». «Ну и слава Богу, мать обрадуется. Волнуемся мы за тебя, Виктор. Плохую привычку ты взял. Пропадать неделями. Эльвира тоже нас забыла. Неужто трудно снять трубку, позвонить старикам?» В голосе отца послышались нотки раздражения. Это значило, что рюмка другая, и он плавно перейдет в состояние сумрачного отчуждения. Эльвира — моя бывшая жена, мы с ней расстались 3 года назад. Она ему никогда особенно не нравилась, читает мало, рожать не хочет, профессия какая-то чудная, модельер-дизайнер. Однако как раз перед тем, как у нас с Элей все окончательно разладилось, между ними наметилось потепление. С удивлением я узнал, что Эля иногда заглядывала к родителям по вечерам, и они втроем керосинили. Но он быстро в ней разочаровался. В чем было дело, я не сумел докопаться. Думаю, какая-нибудь ерунда. Эльвира болтушка, всегда несла, что в голову взбредет. Короче, нормальная современная женщина с уклоном в Машу Арбатову, а отец не прощал никому малейших отклонений от нравственных постулатов. Даже если это выражалось не в поступках, а в словах. Почему Эля к нему потянулась, это другой вопрос. Тут как раз все понятно. Без отцовщины, воспитанной одной матерью, ей всегда хотелось заполнить этот пробел. Может, еще чего-нибудь хотелось, додумывать не буду, но не удалось. Скорее всего, влепило что-нибудь сугубо прогрессивное, феминистское, поперек христианских добродетелей, батя и сник. Трезвый больше слышать о ней не хотел. Она тебе не пара, Витя. Но трезвый он теперь бывал редко, а пьяный вспоминал о ней с нежностью, как сейчас. Где Эля? Как Эля? Если бы еще я знал ответ. Я оказался в затруднительном положении. Как быть с деньгами? Оставить ему, но он на завтра про них не вспомнит. А если вспомнит, неизвестно, что с ними сделает. Мать в этом смысле надежнее, казна на ней. «Пап, пойду с мамой поздороваюсь». Отец вскинул почти уже незрячие очи. «Конечно, пойди, сынок. Полюбуйся на старую пьянчушку». Вдогонку окликнул. «Эй, Витя!» «Да, папа». «Скажи ей, поперечнице! Никакие Путины и Анютины нас не спасут. Сметет всю мразь волна народного гнева, вооруженное восстание. Запомнишь?» «Конечно, папа». «Никто этого не понимает. Даже Солженицын по-прежнему носится со своей сказочкой о добром царе. Морочат людям головы. Не слушай их, сынок!» «Хорошо, папа». В спальне меня охватил приступ отвратительной черной тоски. Матушка лежала поперек двуспальной кровати. Сколько я себя помню, столько и этой кровати. Одетая, натянув одеяльце до уха, наружу высунулись ноги, затянутые в шерстяные носки со штопкой на пятках. Носки меня, наверное, и добили. Мамочка пьяненькая, в толстых штопанных носках, чтобы ножки не мерзли. Господи, за что наслал эту кару? Ладно, я заслужил, но им за что? Их жизнь была безгрешной, я знал ее на зубок. Виноваты лишь в том, что верили в царствие земное. Я не стал ее тревожить. Нашел карандаш и бумагу, нацарапал записку. «Мамочка, не хотел будить. Заходил попрощаться. Уезжаю в командировку, возможно, надолго. Деньги в верхнем ящике, вам на расходы. Не волнуйся, у меня все в порядке. Скоро дам о себе знать. Берегите себя, не экономьте». Что-то было в этой записке не так. Куда уезжаю? Зачем? Но как объяснить, что, скорее всего, на тот свет, где буду ждать их с нетерпением? Подумав, приписал: «Очень люблю вас обоих, Витя». Так вроде хорошо. Листок сложил в несколько раз и спрятал в ее черную сумку, с которой она ходит в магазин. Прямо в кошелек. Здесь найдет обязательно. Пока отсутствовал, отец успел добавить, бутылка была пуста. И лицо у него тоже было пустое. Уплыл куда-то за горизонт. И увидел там нечто такое, что счел долгом со мной поделиться. «Чубайс бессмертен», — изрек торжественно. «Его душа заключена в фарфоровую чашечку на высоковольтном столбе, но никто не знает где. Чтобы ее извлечь, придется разрушить всю энергетическую систему. Но игра стоит свеч. Как полагаешь?» «Раз надо, так надо», — согласился я. «Пойдем, папа, провожу в постель». «Грубишь?» — обиделся отец. «Думаешь, пьяный? Лучше принеси дневник. Посмотрим, как ты там сегодня отличился». В его сумеречном сознании я уже опустился до школьной парты. Верный признак скорого и счастливого до утра забытья. По ночной Москве прокатился, как по скользкому льду. Машин мало, улицы пусты, безмолвны. Лишь зловеще рубиновыми строчками сияет реклама, да из ночных клубов выплескиваются ядовитые пучки света, словно отблески костров, ждущих нас всех впереди. Народец давно забился по норам, а те, кому принадлежит ночная Москва, подтянулись ближе к центру, где у них пастбище, где они проводят досуг. «Там хорошо, но мне туда не надо». Какая-то одичавшая проститутка выскочила из кустов и сиганула под колеса, размахивая руками, будто белыми крыльями. Еле-еле успел свернуть. Девица что-то кричала вслед и грозила кулаком. На мгновение мелькнула шалая мысль, не взять ли с собой. Голодная, небось. Сексуальный бизнес в Москве, контролируемый свободолюбивыми добродушными кавказцами, приобрел все большее сходство с разбоем, но в этом была своя органика. Подъезжая к дому, вспомнил Лизу, и на душе стало еще больнее. Ее отчаянный поцелуй, ее сумеречные глаза, сулящие невозможное. Мои три книги, непрочитанные ею, четвертой, видно, не бывать. Но, может, не так все скверно? Может, морок смерти, подступивший вплотную, — это обман, тень, порожденная страхом? Кому сегодня не страшно в этом мире обреченных? По-настоящему на мне лишь две серьезные вины. Тот самый поцелуй, где была не моя инициатива, что легко доказать, если барин захочет слушать. К тому же, вдруг гад Ксенофонтов сдержит обещание, повременит с доносом. И второе. Смолодушничал, не вколол Абрамычу яд, сбежал. Но это и вовсе ерунда. Чтобы стать убийцей, нужен особый дар, особое рыночное призвание. Рожденный ползать, летать не может. Леонид Фомич — интеллигентный человек, он наверняка это понимает. Опасаться меня как свидетеля нелепо. Да и перед кем свидетельствовать против хозяина жизни? Перед президентом Соединенных Штатов? С другой стороны, а балдуй вложил в меня копеечку, которую я еще не отработал. У них не принято бросать деньги на ветер. А балдуй тянется к этой книге, как младенец к соске. А где он найдет второго такого олуха, как я? Не так просто. Он это знает. У него уже был опыт». Черный Мерс с зажженными фарами и работающим движком стоял впритык к моему подъезду. Свою девятку я оставил на стоянке, запер, включил сигнализацию. Интересно, думал, дадут домой подняться или сразу увезут. Из Мерса вывалился Вова Трубецкой. Это большая честь для меня, все равно, что самого Гату прислали. Трубецкой — его правая рука. Обаятельнейший человек, интеллектуал, циник из той же конторы, что и Гата. Сколько мы с ним не сталкивались в поместье, всегда обменивались шуточками и подначками. Как-то сразу сошлись. Трубецкой — мой ровесник, значит, духовный опыт приобрел уже при нашествии со всеми вытекающими из этого последствиями. «Витюха, а ты загулялся!» — весело приветствовал меня он, разводя руки, как будто бы для объятий. «Небось, в своем клубе писательском пьянствовал, а? Творческие споры, начинающие поэтессы, а?» «Сущая правда», — подтвердил я. «Давно ждешь?» «Часа три будет». «И все время с включенным движком?» «О, это тест! Поехали по дороге, расскажу». Я не стал испытывать судьбу, отпрашиваться домой, чтобы сделать звонок, то да сё. Без разговоров нырнул в салон на заднее сиденье. За баранкой глухонемой Абдулла, второй сюрприз. Абдулла из личной гвардии Абалдуева, из самых отборных, борзых. Что же получается? Похоже, собирается свалить меня где-нибудь по дороге. Едва тронулись, Трубецкой оживленно заговорил, перегибаясь с переднего сиденья. Оказывается, он провел проверку на лояльность жителей нашего дома. Вроде тех, что по поручению правительства проводят в государственном масштабе спецслужбы. Впрыскивают в общественное сознание разные дезы и фиксируют реакцию населения. К примеру, перед очередной реформой, проще говоря, перед очередным ограблением, допустим, перед общим подорожанием, сперва повышают цены на один бензин, и то ненамного, и следят, не будет ли чего. Нет, все спокойно. Приступайте, господа, без опаски к дележке нового пирога. Социальный зондаж можно вести и на тонких уровнях. Помнишь, Витя, историю с фильмом Скорсезе о Христе? Его прокрутили по НТВ вопреки просьбе патриарха не оскорблять чувства верующих. Проглотила святая Русь и не пикнула. Значит, что? Значит, все позволено. Полная победа. Нет народа, остались племена. Прежде надежным инструментом для проверки лояльности нации была Дума. Там обкатывали самые чудовищные экономические проекты, вроде продажи земли иностранцам или семейной приватизации сырьевых монополий. Но с тех пор, как Дума стала ручной, ее показатели ненадежны. Более объективную картину дают выборы в органы власти, контролируемые криминальными кланами и Кремлем. Но и там при анализе данных разброс вероятности чрезвычайно широк, отсюда досадные сбои при назначении выборных губернаторов. «Мой дом» Вова Трубецкой прозондировал кустарным способом, используя собственное ноу-хау. 3 часа пускал бензиновую гарь в открытые окна, а также время от времени включал сигнализацию и клаксонил, создавая видимость технологической катастрофы. «И что?» — торжествующе закончил Трубецкой. «Тихо, Витя! Ни одна крыса не рискнула высунуться и хотя бы узнать, в чем дело, кто над ним куражится». «Какой вывод, Витя?» «Не ломай голову, сам скажу. В вашем доме не осталось ни одного настоящего мужчины. Он подумал и грустно добавил. «А может, их во всей России теперь не больше 100 человек? Как думаешь, Витек?» «Никак не думаю». «Сопротивляемость на нуле, Витя. Массовый суицидальный синдром. Нации капут. Делай с россиянам что хошь, будет только руки целовать. В какой-нибудь занюханной Италии повысят цену на проезд в автобусе, и миллионы людей на улице. Правительство качается, вся страна на ушах. Не лезь в мой кошелек, пасть порву. А у нас? Витя, как у нас? Ваньку ободрали до нитки, говном в харю тычут. На, жри, он жрет, доволен. Глазом зыркает, где бутылка, чтобы запить. Мало тебе? Хорошо, добавим. Отключили электричество, поморозили, как тараканов. И что? Нет, кто-то побежал на площадь с плакатиком. На плакатике мольба. «Государь-батюшка, президентушка родный, оборони, заступись! Детишки мрут, старики околевают, сделай милость, окороти супостата!» «Витя, это сопротивление, да?» «Реформаторы правильно говорят, такой народ не имеет права на существование!» «Тупиковая ветвь, Витя!» «Не понимаю». «Чему ты радуешься?» «Не радуюсь, нет, ты не понял. Поражаюсь, как могло такое быть? Гитлеру хребет сломали, против всей Европы выстояли, а сотню обнаглевших ворюг не способны по камерам рассажать. Что все это значит, Витя? Объясни, ты же писатель». При других обстоятельствах я охотно посудачил бы на эту тему, но сейчас на темной дороге вертелось в голове совсем другое. Набрался духу, спросил. «Куда едем, Вова? Куда меня везете?» Майор изобразил недоумение. «Ты о чем, Витя? В Звенигород, куда же еще?» «Почему такая спешка? Почему нельзя было утром?» «Так тебе виднее. Я сам удивился». Гата сказал, привези писателя. Значит, хозяин распорядился. А почему вдвоем? Почему с Абдулой? Кто был под рукой, того взял. Да ты что подумал, Витя? Ничего не подумал, но чудно как-то. Ночью. Спят все добрые люди. Глухонемой за баранкой сдавленно хмыкнул. Трубецкой протянул мне сигареты. «Покури, Витя, нервы у тебя, воображение художника. Говорят, страшная штука. Где-то я читал, в принципе, все художники шизанутые. А если не шизанутый, ты не художник». Сигарету я прикурил от его зажигалки. Голос у Трубецкого дружеский, но на самом донышке издевка. Все он понимал, скотина, и мой страх, и то, что я лишил себя выбора, продавшись олигарху, он тоже был в схожем положении. В чем я не сомневался, так это в том, что Вова Трубецкой, такой, как он есть, веселый и беззаботный, при необходимости, не задумываясь, влепит пулю в лоб, при этом будет вот так же безмятежно балабонить. И все равно... Он был из тех, кому я испытывал симпатию. Он был из перерожденных, но не смирившихся, и вел с миром собственную маленькую беспощадную войну. «Скажи, Володя, а вот если тебе хозяин прикажет...» Ему не требовалось уточнять, ответил честно. «Черт его знает, Витя, мы люди подневольные. Но не скажу, что мне это нравится». Он покосился на Абдулу. «А ты что, всерьез прокололся?» «Видно, кто-то очень хочет, чтобы так выглядело». «Кто, Витя?» Разговор перешел в опасную плоскость. Я первый спохватился. «Да это я так, к слову. Ты правильно заметил. Не знаю, какой я художник, но психика травмированная, это точно. Всякая чепуха в голову лезет. У меня в медицинской карте диагноз — канцерофобия. Типичный случай, — с облегчением откликнулся Трубецкой. Социальная неврастения, болезнь века, наравне со СПИДом. Главное — восстановить глубокий сон. Поверишь ли, я сам долго хандрил после пустяковой контузии. Один отморозок огрел железякой по тыкве. Ничего не помогало. Неделями не мог уснуть. Одна бабка спасла, Аграфена Тихоновна. Никаких патентованных средств, только травы, Витя, только травы. Месячишко попьешь и как новорожденный. Считай, адрес у тебя в кармане. Спасибо. Поблагодарил я без энтузиазма. От сердца малость отлегло, лишь когда свернули на боковое шоссе к поместью. Там еще поблизости имелось удобное для захоронения болотце, но и его благополучно миновали. Дом без света в окнах. Абдулла повел тачку в гараж, а мы с Трубецким распрощались на развилке. Он во флигель, я в центральное здание. Взаимно пожелали друг другу спокойной ночи, и еще он сказал: «Не бойся, Витя, вряд ли он тебя приговорил, рано еще». Неподалеку от парадного подъезда из кустов налетел, как черная молния, добрейший буль-тришка, прыгнул на спину, повалил, сомкнул клыки на кадыке, но нежно-дружески. Такой ритуал встречи у нас наладился уже несколько дней. Я почесал бойца за ухом. «Эх, Триха, Триха, все-то тебе озоровать, дурачку!» Буль самодовольно заурчал и помог мне подняться, осторожно покусывая то тут, то там. В дом я проник через боковую дверь, от которой, как у почетного поселенца, у меня был собственный ключ. Разумеется, это не значило, что вошел незаметно. Наш приезд во всех деталях отследила умная электроника, записала на пленку, и вежливый оператор в дежурной комнате, когда за мной закрылась дверь, включил ночное освещение в коридорах. Добравшись до своих покоев, я сразу залез в душ и битый час с азартом соскребал, смывал с себя дневные страхи. Не помогло. Душа тихонечко жалобно повизгивала, и никак не проходило ощущение, что лежу на влажной прохладной земле головой в кустах, там, куда повалил безумный Тришкин прыжок. Но главный сюрприз был впереди, в спальне. Инстинктивно стараясь не шуметь, я зажег нижний свет, подошел к бару, достал початую бутылку бурбона, нацедил полстакана, но выпить не успел. Услышал капризный женский голос. «А ты, писатель, эгоист! Почему даму не угощаешь?» Я резко повернулся, расплескав питье, и увидел на царском ложе голую Изауру Петровну. Она жеманно улыбалась, глядя на меня предательскими глазами. «Господи, как же я сразу не заметил!» — подумал я.